5 минут ушло, чтобы открыть гараж, еще 10, чтобы выкатить мотоцикл. Он не стал заводить его здесь, чтобы не встревожились возможные соседи. Через полчаса проселочная дорога летела под колеса, столбом поднималась пыль, мотор кроссового мотоцикла весело трещал, унося товарища Мигеля от очередного совершенного им злодеяния. В ужасе оттолкнув от себя застреленную девушку полицейскую, ту самую, которая отнеслась к ней с таким участием, Мария поднялась на ноги, и тут ее вырвало, прямо на пол, нехорошо вырвало, с желчью. Ее шатало. «Родриго, Мигель!» – позвала она. Никто не откликнулся. В участке были разбиты несколько стекол, остро пахло порохом и отвратительно, как ржавым железом, кровью. Пошатываясь, она пошла туда, куда ушли Родриго и Мигель. Если бы там кто-то был в живых из депьюти, он мог бы запросто ее пристрелить, на ней не было бронежилета, и она не готова была еще раз стрелять и убивать человека. После довольно светлого зала коридор, где были кабинеты, показался ей темной преисподней, несколько секунд она стояла, моргая, чтобы глаза привыкли к такому освещению. Потом кто-то застонал у самых ног, она нагнулась, и с ужасом увидела Родриго. Он лежал на боку, прислонившись к стене, и слабо двигался, пытаясь встать. «Помоги!» – прохрипел он. Она попыталась его поднять, но при первой же попытке он заорал так, что она в ужасе отшатнулась. Глаза ее уже привыкли к полумраку, и она с ужасом увидела, что правая рука ее любимого Родриго раздроблена пулей. Первая пуля того депьюти ударила в бронежилет, просто чиркнула по нему и врезалась в стену. А вот вторая попала в руку, раздробив кость. Матерь Божья, что же делать? Темными, мутными волнами на нее накатывало безумие. «Мигель!» – позвала она. «Мигель, помоги!» Мигель сбежал, чего и следовало ожидать. Каким-то чудом, откуда только силы взялись, ей удалось перевернуть его так, что он встал на четвереньки, а потом и поднять его на ноги. Родриго был неожиданно тяжелым. Она положила его здоровую левую руку себе на плечо, и так, поддерживая его, повела к выходу. Правая рука ее любимого безжизненно висела, и багрово-черная кровь капала с безвольно опущенных пальцев, оставляя на полу здания департамента шерифа кровавую дорожку. Хлопнула дверь. «Алисия». Это был разносчик пиццы, какой-то пацан в фирменном халате. Молодой, прыщавый, школьник, подрабатывающий на каникулах, он ворвался в здание, держа перед собой большую коробку с пиццей, торопясь и почти не смотря по сторонам, потому что очень важно доставить пиццу горячей. «Кто будет?» Он хотел спросить. «Кто будет платить?» И осекся на полуслове, потому что едва не запнулся за Алисию. Она лежала на полу в холле, мертвая, раскинув в стороны руки и смотря на этот мир мертвыми, стылыми глазами, а около ее головы расплывался чудовищный темно-красный ореол. Пахло дымом, кровью. «Алисия». Он поднял глаза и увидел парочку, как он потом будет рассказывать одному пронырливому корреспонденту, заплатившему ему $3000 наличкой. Это были, как Бонни и Клайд, честное слово. Девушка была привлекательной, в какой-то рваной блузке и джинсах, вся забрызганная кровью, в том числе лицо, как вампирша. И парень, длинные черные волосы, рука, кровь и автомат, висящий на ремне, на боку. Матерь Божья, бросив на пол коробку с пиццей, паренек бросился со всех ног на утек. Хлопнула подтягиваемая пружиной дверь, так что чуть стекла не полетели. «Пошли». Мария потянула своего мужчину за собой. Они вышли из здания полицейского участка, на улице уже были люди. Увидев их, они стали прятаться. Видимо, пацан поднял тревогу. «Давай осторожнее». Она посадила Родриго в машину, заниматься раной было некогда, надо было отъехать отсюда. Осторожно сняла с плеча автомат. «Эй, ты, стоять!» Она обернулась и, не глядя, пустила длинную очередь из автомата по улице, неизвестно по кому, просто чтобы отстали. Ответных выстрелов не последовало. Она забралась на место водителя, бросила рядом автомат и завела мотор. На окраине города она свернула в карман, выезд со скоростной трассы, и остановилась. Родриго лежал, безвольно откинувшись на сиденье. Она пошарилась под сиденьем, нашла аптечку. Теоретически она знала, как всем этим пользоваться, теоретически. «Помоги!» Родриго лежал, не открывая глаз. «Да помоги же ты мне, козел!» Истерично закричала она. «Мне что, теперь одной все это расхлебывать?» И хлестанула своего любовника по лицу. Это помогло. Родриго открыл глаза. «А, это ты! Помоги мне! Как остановить кровь? Я не знаю. Надо, жгут, выше раны, в аптечке». Она взяла резиновую упругую змею, попыталась повернуть Родриго, тот застонал. Лицо его было белое как мел. «С другой стороны, зайди». Открыв дверцу, она обежала машину, открыла и дверцу со стороны пассажира. Кое-как начала прилаживать жгут. «Тяни, сильнее, надо, чтобы кровь больше не шла». Она тянула и тянула, и чем сильнее она тянула, тем бледнее становился Родриго. «Матерь Божия, я не могу больше». «Нормально, затяни». На жгуте был специальный замок. С третьего раза ей удалось его застегнуть как надо, чтобы он не расстегивался. «Где Мигель? Где этот подонок?» «Убежал. Он, полицейских в коридоре, убивал, меня ранили, почти сразу, я ничего сделать не мог. Черт бы тебя побрал. Я говорила, что это мразь. Я говорила». По трассе, завывая сиренами, один за другим на предельной скорости пронеслись несколько черно-белых Ford Interceptor, автомобилей перехватчиков техасской дорожной полиции. Конечно же, шансов у новоиспеченных Бонни и Клайда не было никаких, тем более что на дворе не 20-е годы и не 30-е, 90 с лишним лет с тех пор прошло. Для того, чтобы совершить такое и скрыться, надо было быть опытным террористом, прошедшим специальную подготовку и обладающим опорной сетью на территории. Именно таким был Мигель, убийца, наркомафиози и террорист. Мария же ничего не придумала лучшего, как вести машину по той же 10-й дороге, рассчитывая перед самой границей свернуть, бросить машину и попытаться переправиться на ту сторону Рио-Гранде. Конечно же, им не дали этого сделать. Там, где соединяются в одну дороге от Джанкшн-Сити и от Соноры к мексиканской границе, севернее резервуара Амистад, их уже ждали. Сначала поредел поток транспорта, она не обратила сначала на это внимания, так было даже удобнее ехать. А потом он прекратился совсем, а впереди была сплошная стальная стена, перемигивающаяся сине-красными огнями, а в раскаленном воздухе завис полицейский вертолет, с которого снайпер полицейского спецназа целился по кабине белого микроавтобуса, в котором находились лица, подозреваемые в убийстве полицейских. Он довольно плохо видел цели, но, по данным полиции, гражданских в фургончике не было, только вооруженные автоматическим оружием преступники. И сейчас он, сидя в кабине Белл 406, парил над дорогой, рассматривая кабину микроавтобуса в оптический прицел с Шмидт-Бендер 12-кратного увеличения и ждал. Если поступит команда, он положит палец на спусковой крючок и выстрелит, а потом еще раз, и две пули калибра 338 «Федерал», которыми была заряжена его винтовка, пробьют стекло и убьют или обезвредят убийц полицейских. И это будет правильно, потому что поступать надо так, как поступили во Фредериксбурге, кто бы что потом не говорил по телевизору и какие бы митинги после этого не собирались. Всем уже сообщили, что произошло, несколько боевиков ворвались в здание небольшого департамента шерифа одного из сельских округов и открыли шквальный огонь из автоматов. Это бешеные собаки, только бешеные собаки могут так поступать, и поэтому их надо просто убить здесь и сейчас, чтобы не тратить время судей и деньги налогоплательщиков на бесплатных адвокатов, суд и приведение приговора в исполнение. Но он был полицейским и был на стороне закона, а поэтому он не мог просто нажать на спуск и убить этих, по собственному усмотрению. Поэтому он просто сидел и ждал, то ли когда эти сдадутся, то ли когда поступит приказ стрелять, то ли когда в вертолете закончится топливо и он полетит дозаправляться, а его сменит его коллега на точно таком же вертолете. «Родриго, Родриго, приди в себя». «Что? Приехали». Родриго с трудом принял вертикальное положение и затуманенными глазами посмотрел вперед, на перемигивающуюся огнями стальную стену, не пускающую их дальше. «Да, приехали. И что будем делать?» Родриго помолчал. «Я люблю тебя, Мария. Черт, это не просто секс. Я и в самом деле тебя люблю». На глаза навернулись слезы, они душили, не давая думать. «Я тоже тебя люблю. Я очень сильно тебя люблю. Я знаю, зря мы это сделали». Мария задумалась. Самое страшное, что после всего, что произошло, она не могла ответить, зачем они все это сделали. «У тебя есть виски, текила? Давай». Мария повернулась на сиденье, в мобильном доме все сиденья были поворачивающимися, и пролезла в салон. Там она нашла большую фляжку и вернулась. «Зачем? Протри руки и лицо. Живо». Голос Родриго, пусть и слабый, приобрел знакомые повелительные нотки. Мария, израсходовав половину фляжки, сделала то, что он приказал. «Теперь дай мне». Родриго присосался к горлышку серебряной фляжки. Это была фляжка отца, она украла ее из родительского дома и хотела продать, да не продала. «Дай пистолет». Мария достала из кармана тесных джинсов и протянула своему мужчине пистолет. «Теперь послушай меня. Убивал я и Гонсало, и Мигель. Поняла, ты не убивала, ты просто была с нами. Они не поверят. Плевать, говори так, что ты задумал». Вместо ответа Родриго сунул ствол пистолета под подбородок и выстрелил. Выстрел. Это был выстрел. «Не стрелять!» – заорал кто-то, перекрывая крики остальных. В 100 с лишним ярдах от остановившегося и не двигающегося с места фургончика среднего роста, крепкий, коренастый, чисто выбритый, но все равно неуловимо похожий на Чака Норриса человек повелительно махнул рукой. «Не стрелять никому!» Потом он подошел к снайперу, нашедшему опору своей винтовки на капоте их старого, жрущего много топлива джипа и сейчас целящемуся в микроавтобус из винтовки Barrett M107 армейского образца. «Что скажешь, Рик?» – негромко спросил он. «Кажется, один застрелился. Я вижу кровь на лобовом стекле. Второй, за рулем, женщина. Уверен? Нет, видно хреново. Прикроешь меня?» Человек в серой форме выпрямился в полный рост, достал из кобуры крупнокалиберный пистолет, сдвинул кожух, проверяя наличие патрона в стволе, положил пистолет обратно в кобуру, затем снял серебряную техасскую звезду рейнджера, сжал на мгновение в кулаке, на счастье, и прикрепил обратно на грудь. «Что вы собираетесь делать, мистер?» Рейнджер повернулся. Офицер дорожной полиции Техаса, заплывший жиром рыжий здоровяк, с вызовом смотрел на него. «Я пойду туда», — коротко сказал рейнджер. «Эти парни убили нескольких копов. Я дам им 2 минуты, чтобы выйти из машины и сдаться, а потом намерен приказать стрелять». Рейнджер недобро улыбнулся. «Только попробуй». Ничего более не слушая, он легко перемахнул через сдвинутые капотом к капоту полицейские машины и неспешно, прогулочным шагом направился к белому фургону. Подойдя, он открыл дверь со стороны водителя, даже не достав пистолет, мельком оценил ситуацию. На переднем пассажирском сиденье сидел привязанный ремнем безопасности к нему парень. Он сунул ствол себе под подбородок и вынес себе мозги, если они у него были. Весь потолок был забрызган красно-белыми сгустками. На водительском сиденье сидела женщина, молодая, в рваной блузке, на вид безоружная. Он был опытным человеком и чувствовал сейчас, что, кроме их двоих, в радиусе 20 футов живых больше нет. Его выход к машине, один на один с убийцами и террористами, был основан на громадном опыте и выработанном годами полицейском чутье. «Мэм, я техасский рейнджер по имени Джо Винсент. Вы говорите по-английски?» Женщина не шевельнулась, ее кожа была страшного, воскового цвета. На какое-то мгновение много чего повидавшему рейнджеру показалось, что женщина мертва, но она все же дышала, и взгляд ее был устремлен куда-то вдаль. «Мэм, в машине есть еще люди?» И снова нет ответа. В конце концов, рейнджеру Винсенту стало понятно, что он от нее ничего не добьется. Она не была пристегнута ремнем безопасности, поэтому он взял ее правую руку, подтащил ее к левой и сковал их наручниками. Потом вытащил из машины за шкирку, как котенка. Так ее и держа правой рукой, он хорошо владел обеими руками и мог при необходимости выстрелить и с левой. Он сунулся в машину, отметил лежащий между сиденьями автомат Калашникова с барабанным магазином и пистолет, выпавший из руки застрелившегося. Он глянул дальше и понял, что больше никого в машине нет. «Мэм, вы арестованы по подозрению в убийстве. Вы имеете право хранить молчание, но если вы не воспользуетесь этим правом, то все вами сказанное может быть использовано против вас в суде. Вы имеете право на адвоката. Если у вас нет средств его нанять, адвоката вам предоставит за счет штата Техас. Вы имеете право на один телефонный звонок, который вы сможете сделать, как только мы доберемся до телефона. Вам понятны ваши права?» Женщина снова ничего не ответила. Вздохнув, рейнджер по имени Джо Винсент, так и держа ее за шкирку, довел до полицейских машин, крикнул: «Эй, есть кто-нибудь, кто говорит по-испански? Надо, чтобы кто-то прочитал ей Миранду на испанском». Миранду по-испански, в английской транскрипции выдавали всем полицейским штата, отпечатанную на карточках, но Джо Винсент, как назло, свою потерял. 22 марта 2014 года. Мерфрисборо, Теннесси. Завод компании Barrett Firearms. История фирмы Barrett Firearms, как и история ее основателя Ронни Барретта, без преувеличения уникальна. Соединенные Штаты Америки не слишком богаты оружейными конструкторами, большей частью американские фирмы десятилетиями занимаются производством и усовершенствованием давно известных образцов оружия. Например, пистолет Кольт 1911, самый популярный в США образец личного оружия, производится без коренных изменений 103 года и при этом по-прежнему состоит на вооружении морской пехоты США как оружие ограниченного стандарта. До сих пор производится винчестер образца 1873 года в неизменном виде. Самая популярная охотничья винтовка Ремингтон 700 была поставлена в производство в 1961 году. До сих пор основным крупнокалиберным пулеметом в США является М2 Браунинг, разработанный еще в Первую мировую войну. Все попытки внедрить ХМ-25 наталкивались на стоимость изделия и отсутствие ассигнований в бюджете. ДМ-16 со всеми модификациями, с Вьетнама, с середины 60-х. Все дело в том, что американцы консервативны, и чаще всего они покупают оружие как у папы. Требования рынка делают сложным появление каких-либо принципиально новых систем вооружения, и если брать крупных, известных американских конструкторов оружия 20 века, чьи системы были признаны и приняты на вооружение американской армии, то на ум приходит только Джон Браунинг, создавший пистолет в том виде, в каком он есть сейчас, Джон Томпсон, один из основателей нового класса ручного оружия, пистолетов-пулеметов, Юджин Стоунер, плодовитый и талантливый конструктор, создавший символ американской армии М-16, и, как ни странно, Ронни Барретт. Своей работой он создал новый класс стрелкового оружия, бурно развившийся в последние три десятилетия, крупнокалиберные снайперские винтовки. Крупнокалиберные винтовки существовали и до него, и даже более мощные, чем его первенец Барретт 82, до появления базукой Фаустпатронов. Винтовки под очень мощный патрон были основным средством борьбы с танками противника, которое может транспортировать один пехотинец. Во время Второй мировой в СССР легендарный советский снайпер Василий Зайцев приделал оптический прицел к ПТРС и пробовал из получившегося оружия стрелять подалеко, за километры больше, расположенным целям, став фактически первым снайпером, использовавшим крупнокалиберную снайперскую винтовку для стрельбы по живым целям, а не по танкам. Получалось не очень, учитывая качество как самой винтовки, так и патронов военного времени, но попадания были. Тогда же в СССР проводились государственные испытания ПТРС и ПТРД с разными оптическими прицелами, их пытались приспособить для стрельбы по амбразурам дотов противника. Испытания были признаны неудачными, но ПТР для таких целей использовали и без оптических прицелов. Эра ПТР кончилась после появления Фаустпатрона и американской базуки, а потом и противотанкового гранатомета всех времен и народов, русского РПГ-7. Ронни Барретт задумался об оружии, которое мог бы переносить один пехотинец и которое стреляло бы патронами от М2 Браунинг во Вьетнаме. Во Вьетнаме американские взводы нередко воевали в отрыве от бронетехники, в отрыве от основных баз, а вес М2 не позволял его носить с собой. Нужно было оружие весом меньше раза в два, в пределах от 10 до 15 килограммов, и с меньшей отдачей, потому что уменьшение веса при таком мощном патроне ни к чему хорошему не привело бы. Оружие также должно было быть точным, потому что высокоточное оружие всегда лучше, чем работающее по площадям. Сначала Ронни Барретт изобрел новую систему гашения отдачи, с подвижным стволом и амортизатором в прикладе. Как ни странно, он, сам того не зная, лишь повторил находку гениального советского конструктора Дегтярева, который представил на госиспытание сразу несколько вариантов противотанковых винтовок, и выбрали самый простой, потому что шла война. Потом Барретт предложил свою винтовку американскому министерству обороны, но оно никак не заинтересовалось новым типом оружия, оно просто не видело ему места в широкомасштабной войне, к которой тогда готовились. Война представлялась как танковое сражение на Фулда-Гэп, когда дым от сотен горящих машин застилает небо, и кому тогда нужна винтовка калибра 12,7, способная только что поцарапать броню советского танка. Не заинтересовалась и морская пехота, у них уже была примитивная однозарядная винтовка М500 такого калибра, которую использовали для расстрела плавающих в воде мин. Короче говоря, так и кануло бы в лету это изобретение, но Ронни Барретт не сдался. Он взял в аренду несколько станков, зарегистрировал фирму и принялся за работу, предлагая свое оружие гражданским покупателям. Оружие было очень дорогим, по меркам американского гражданского рынка, где за сотню баксов можно найти вполне еще годную винтовку для охоты на оленей. Но сама по себе концепция, винтовка под патрон от пулемета Браунинга, которой можно достать мишень за 1000 с лишним метров или проломить кирпичную стену дома, заинтересовала гражданских покупателей, и все 80-е годы Барретт продержался со своим изобретением именно за счет них. 90-е принесли совершенно новый тип войн, к которым никто не готовился, никто не был готов. Советские танки не пошли на Fulda Gap, вместо этого Германия объединилась, а Советский Союз тихо и мирно скончался, распавшись на 15 частей. Последним крупным боестолкновением классического типа, с танковыми атаками с использованием всех родов войск, стала война с Ираком, на которой обрушилась вся мощь Америки и ее союзников. Уже следующее применение сил Америкой, в Сомали, показало, что старые рецепты не действуют в новой войне. Предстоящая война будет войной малых, мобильных и чрезвычайно хорошо подготовленных групп, перемещающихся на десятки и сотни километров, наносящих удары по ключевым целям, по оперативным и даже стратегическим целям в тылу врага. Вырисовывалась еще одна концепция новой войны: укрепленные гарнизоны как островки спокойствия в море хаоса, насилия и безвластия, жестокая партизанская война днем и ночью, налеты на колонны, минометные обстрелы, подрывы. Все это требовало новых ответов, в частности новой винтовки, способной пробить стену дома, остановить используемое бандитами транспортное средство, уничтожить пулеметный или гранатометный расчет противника в укрытии. Обязательно это должно было быть высокоточное оружие, потому как боевые действия теперь проходили в густонаселенных городских районах, цели были скрыты среди мирных жителей и промах мог обернуться судебным преследованием, чего раньше не бывало никогда. Ответом на новые вызовы стала винтовка Барретт М-82. Ее использовали еще во время Первой войны в заливе, но как оружие ограниченного стандарта, даже не присваивая армейского номера. Сейчас же ее официально приняли на вооружение с присвоением обозначения М-107. К этому времени фирма Барретт уже предлагала целый спектр высокоточного снайперского оружия. М-95 в компоновке Булпал и ручной перезарядкой, М-99, вообще однозарядную. А после начала ГВОТ, глобальной войны с терроризмом, снайперская винтовка калибра 50 в Афганистане, с его горами и огромными дистанциями для стрельбы, стала и вовсе почти стандартом для американских снайперов. Подобное оружие требовалось и в предстоящей операции в Иране, только с его помощью израильские спецкоманды могли надеяться выстоять в противостоянии с оснащенным большим количеством техники противником, на стороне которого будут еще и заранее подготовленные укрепленные районы. Израильская армия использовала М-82 в единичных количествах, а израильская промышленность такую винтовку и вовсе не выпускала. Вот почему при подготовке операции потребовалось навестить Ронни Барретта в самом его логове, на новой, оснащенной самым лучшим оборудованием фабрике, которую он построил на золотой дождь от армейских заказов в местечке Мерфрисборо в штате Теннесси. Человек, которого все знали как Изидор Вайсман, он и не скрывал того, что является евреем, хотя при рождении ему дали другое имя, прилетел в Мерфрисборо чартером из Чикаго, а туда, в свою очередь, он прибыл из Москвы. Изидор Вайсман был веселым толстяком лет 50, он говорил на 5 языках, не считая иврита и идиша, обожал рубашки с коротким рукавом и мешковатые штаны. В его карманах всегда были конфеты, которыми он при случае одаривал встречных детей. Официально он владел в Израиле теплицами с фруктами и поставлял их продукцию в европейские столицы в магазины экологического питания. Он жил довольно бурно, никогда не скрывался, не имел охраны, по крайней мере, охраны в виде мордоворотов в черных очках, жертвовал на богоугодные дела во всякие разные еврейские фонды и был агентом Моссада, очень хорошим агентом. Принято считать, что агент Моссада будет выдавать себя за кого угодно, только не за еврея. Изидор Вайсман играл от обратного, он никогда не скрывал того, что он еврей, и даже подчеркивал всей своей жизнью то, что он еврей. Поэтому-то он работал уже 20 с лишним лет и ни разу даже не был под подозрением. Аэропорт Муни был небольшим, но уютным, как и все аэропорты в американской глубинке. Он располагался не на отшибе, а в черте города, близко к центру, что было необычно. Небольшой, обшитый пластиковым сайдингом домик Виавокзала с надписью «Добро пожаловать в Мерфрисборо», Cessna и Пайперы, на фоне которых Бомбардье, на котором он прилетел, казался мастодонтом. Машину на прокат здесь не сдавали, но зато были так называемые шаттлы, принадлежащие аэропорту такси, которые везли прибывших пассажиров, Куда им надо, в роли шаттлов здесь выступали белый Линкольн Таункар и Хонда Одиссей. Поскольку он был человеком богатым, он заказал Линкольн и приказал водителю вести себя на завод. На какой завод, можно было и не уточнять. Экономический кризис пока не коснулся Мерфрисбора именно благодаря производству Barrett Firearms, крупнейшего налогоплательщика и работодателя в этой округе. Пока останавливалась гражданская промышленность, пока закрывались автомобильные заводы, работа на которых еще в 80-е из-за сильных профсоюзов считалась счастливым лотерейным билетом, Ронни Барретт все нанимал и нанимал персонал, потому что Молох войны требовал все новых и новых жертвоприношений, и фирма, по сути небольшая, не справлялась с потоком заказов, сыпавшихся на нее отовсюду. Ронни Барретт стал основателем и законотворцем нового сегмента рынка, и теперь пожинал плоды. Они неспешно проехали через центр города, чистенький, аккуратный, с желтой разметкой дороги, со светофорами и неспешным движением, с домами одинакового шоколадно-коричневого цвета. В одном из них находилась почта, где Ронни держал почтовый ящик, который был юридическим адресом фирмы. Фирма располагалась не здесь, фирма располагалась на окраине города. Забор из сетки рабицы, корпуса из легковозводимых конструкций, большие и высокие, стоянка машин сбоку, ничего примечательного, никаких вывесок, никаких внешних признаков охраны более серьезной, чем охрана склада, к примеру. Один большой 18-колесный трейлер разгружался около одного из складов, еще один ждал своей очереди. Оно и понятно, в США не принято делать что-либо в одном месте от и до. Производственные фабрики – это, по сути, один большой конвейер и склады. Барретт заказывал многие детали для своих винтовок у подрядчиков авиационной и даже аэрокосмической отрасли. Оно и понятно, специальные сплавы, повышенная точность обработки, титан, алюминий. Приехали, сэр. Изидор, известный в определенных кругах как дядя Изя, неторопливо выбрался из машины, расплатился, дал доллар на чай, как и все евреи, он был прижимист, другие дали бы пятерку. Не торопясь направился к зданию, где находился офис, спросил у охранника на входе Дейва Карса, продуктового менеджера по линейке М107, которого знал лично. Дейв спустился почти сразу, невысокий, даже шуплый, чернявый, никогда не служивший в армии и при этом прекрасно стреляющий, гражданский стрелок. Увидев дядю Изю, Дейв заулыбался, этот клиент был здесь уже не раз, и никогда не уходил без покупок. «Как дела?» – задал Дейв типичный американский вопрос. «Не дождетесь?» – был дан типичный еврейский ответ, который Дейв не понял, но на всякий случай вежливо улыбнулся. «Как работа?» «Двигается?» «Двигается. Работаем по новым вариантам. Большой дом на реке Потомак?» Дейв принужденно извинился. «Извините, сэр, не могу говорить. Дела у фирмы шли блестяще, но старый дядя Изя знал, что они могли идти еще лучше». Немного лучше. Фирма проиграла крупный конкурс. Барретт Мрат уступил Ремингтон МСР конкурс на новую снайперскую винтовку калибра 0,338 для сил специальных операций. Собственно говоря, в победе Ремингтона не стоило сомневаться. Винтовка была вполне на уровне. Ремингтон уже снабжал своими винтовками и армию, и корпус морской пехоты. А старого поставщика просто так не меняют. Но Ремингтон был подразделением крупного инвестиционного фонда Церберус, скупившего немало оружейных фирм, и управлялся советом директоров. А вот этой фирмой управлял ее отец-основатель, и проигрыш в конкурсе был для него больше, чем проигрышем. Это было личное. Засев в офисе, он и его группа, вероятно, готовили что-то новенькое. Намечался конкурс на новую снайперскую винтовку корпуса морской пехоты США. «Не можешь, так не можешь», — легко согласился дядя Изя. «Я намеревался пострелять сегодня. Составите компанию», — по-свойски предложил менеджер. «С удовольствием. В этой фирме работали не просто мастера, в этой фирме работали люди, любившие то, что они делают». Дальнейшее дяде Изе было хорошо известно. Они прошли по зданию цеха, в котором шла сборка винтовок. Начинали здесь с одного цеха, сейчас было три здания и в проекте было еще оно. Цех как цех, простые, обшитые пластиком стены, сборочные столы, здесь работали без конвейера, аккуратные и вдумчивые движения персонала. Здесь не было новомодной системы Toyota Production System с ее канбанами и андонами, здесь на столах подчас лежал в беспорядке инструменты, были лишние детали, но дело делалось. В основном собирали М107, стандартные снайперские винтовки армии и корпуса морской пехоты США, Чудовище длиной больше метра, посылающее пулю 50-го калибра на 2 километра. Остальное попадалось в разнобой, ручной перезарядки М-95, однозарядные, используемые спортсменами и даже охотниками М-99. Все новые собирали в другом здании. Дейв, недолго думая, взял из стойки с готовым оружием первую попавшуюся винтовку, осмотрелся и нашел коробку из-под нее. Упаковав винтовку в коробку, он положил ее на тележку, и вместе с этой тележкой они выехали в другой корпус. В другом корпусе Дейв выбрал еще одну, ранее никогда не виданную дяди Изи, да и вообще кем-либо за пределами фирмы винтовку, та же МРАТ, но чуть больше размером и под патрон 416 Барретт, специальный патрон для стрельбы на дистанции от 2 километров. Завершил отбор оружия для проверки качества и демонстрации клиенту РЕЦ-7 в новой модификации, короче, чем обычная, вписывающаяся в габариты М4А1, стандартного оружия американского солдата и с универсальным гранатометным модулем ЕГЛМ. Вместе с этим они выехали на стоянку и загрузили все в старый корпоративный Ford Explorer. «У вас будет пара часов», — с запозданием поинтересовался Дейв, заводя мотор. «Молодой человек, у меня будет вся моя жизнь, которая мне еще отмерена», — с чисто еврейским юмором ответил торговец. Отстрелялись довольно быстро. Это было небольшое частное стрельбище, с которым был договор, которое держало запас патронов нужных калибров и на котором были дорожки до мили. Для стрельбы на большие дистанции приходилось ездить в Аризону. Но, ездили и стреляли, и только поэтому американское снайперское оружие было лучшим в мире. В Европе просто негде испытать снайперскую винтовку с дальностью прицельного выстрела свыше 1 километра, там нет таких стрельбищ. А русские и вовсе пользуются варварским способом для определения поведения пули на дальних дистанциях, просто отсыпают из патрона часть пороха. При их-то бескрайних просторах, странно, но тем хуже для них. Винтовки отстрелялись, как и ожидалось, безукоризненно. Для новой снайперской винтовки сверхдальнего действия миля была не расстоянием, на такой дистанции она положила 5 из 5 в головную мишень, причем группа попаданий за исключением одного умещалась под спичечным коробком. Такие винтовки, 10-й калибр, как их окрестили, большей частью применялись на Востоке, в условиях войны гор и перевалов. Почти никогда хаджи, попавшие под обстрел, так и не могли определить местоположение снайперской пары, работающей по ним, и предпринять какие-то ответные меры. РЕЦ-7, снаряженную 26 патронами калибра 6,8, Дейв протянул своему лучшему клиенту. «Попробуйте, мистер Вайсман, вы подвергаете риску мои старые кости», — запротестовал старик, но винтовку взял. Дядя Иза не любил оружие, хотя закупал его оптом и продавал в розницу и, тоже оптом, но уже другим людям. Там, где он родился, у евреев не было оружия, оружие было у тех, кто их убивал. Это были люди в форме, и власть этого государства не то чтобы разрешала убивать евреев, но и не препятствовала этому. Когда-то давно в этих землях строили башню до неба, и Бог наказал ее строителей, смешав их и дав им разные языки. Но это было давно, а сейчас, видимо, Богу было не до того, чтобы кого-то наказывать за совершенное зло. Или что-то произошло в этом мире, что убийство евреев перестало быть злом. Просто иногда они приходили по пыльной, ухабистой дороге, они не всегда убивали, но развлекались от души. Изидор Вайсман не хотел это вспоминать, и не хотел, чтобы где-то еще с евреями так обращались. Он взял автомат. Автомат был тяжелым, но в то же время хорошо лежащим в руке. Тяжесть приходилась в основном на ствол, потому как к стволу был прикреплен еще и гранатометный модуль. Вместо механического прицела был коллиматор, типа красная точка. Старый Вайсман встал несколько неуклюже, вспоминая, как он стоял так же, только было ему тогда 11 лет, в руках был старенький пистолет-пулемет Стен, еще времен Большой войны, и это была не игра. «Нет, сэр, это была совсем не игра». «Готовы, сэр?» «Готов». Дейв несколько удивился тону клиента, он считал его простым торговцем, только торгующим этим смертоносным железом, но не пускающим его в ход. Но тем не менее нажал на кнопку, давая мишень. Поясная мишень выскочила, казалось, из-под земли, и упала с металлическим звоном, сраженная точным выстрелом. Точно такая же судьба постигла и вторую. 3 быстрых выстрела, и завалилась группа. Еще 2, и повалилась мишень, выглянувшая из-за препятствия. На поле не было спасения, одна за другой мишени падали от безукоризненно точных и быстрых выстрелов. Мишени закончились. «Сэр, не хотел бы я быть вашим врагом», — протянул немало удивленный Дейв. Пыльная, ухабистая, идущая из-за холма дорога, родник и оливковые деревья, как и в библейские времена, дающие пропитание изгнанным из рая. Старый русский джип с пробитыми пулями стеклами, съехавший с дороги и уткнувшийся носом в канаву. Белое, без единой кровинки лицо Михаэля, бездонные глаза, уставившиеся прямо в небо. Лежащий в пыли посреди дороги офицер, отлетевший в сторону автомат, из которого он успел сделать только один выстрел, но точный, очень точный, бывает. Мне просто повезло. Деловые переговоры проходили в придорожной закусочной, куда они завернули после стрельбища, взяли курятину и диетическую колу. Дядя Иза не любил офисов и вообще мест, специально предназначенных для переговоров. Один Иешуа знает, кто там будет их писать, где и что там понатыкано. Гораздо лучше свернуть в первый попавшийся придорожный ресторанчик быстрого питания и там, под, ну, хотя бы жареную курятину по рецепту полковника Сандерса, спокойно порешать все свои вопросы. «Я слышал, что на Востоке неспокойно», — начал Дейв, обгладывая крылышко. «На Востоке всегда неспокойно, молодой человек», — поучительно ответил дядя Изя. «Поэтому и у вас, и у меня есть работа. Думаю, вы рады, что не потеряли свою в кризис». «Это точно», — с мрачным видом сказал менеджер. «Мало таких городов, где было бы столько радостных людей, как в нашем». Дядя Изя покачал головой, ничего не говоря. Он был старым евреем, его все считали очень мудрым человеком, хотя его мудрость представляла собой не более чем здравый смысл. Простой здравый смысл, которого так не хватает сейчас обезумевшему миру. Сын дяди Изи нашел себе супругу среди русских эмигранток, и он неожиданно для себя подружился с тестем, полюбил неторопливые разговоры под русскую водочку. Правда, дядя Изя выпивал небольшой стаканчик, а тесть выпивал все остальное, что было в бутылке. Тесть много рассказывал о том, что творилось в СССР в его последние годы. Нельзя сказать, что дядя Изя питал какие-то теплые чувства к СССР, скорее наоборот, но истории эти его заинтересовали. Тесть был тоже умным человеком, в русских, в том числе и в русских евреях, парадоксальным образом сочетались ум и лень, зачастую и алкоголизм. Вообще русские могли завоевать весь мир, но почему-то этого не делали, и он много чего такого рассказал, от чего дядя Изя задумался. «В Советском Союзе», — сказал тесть, — «в какой-то момент стало выгодно не работать». «Нет, не тунеядствовать, это слово, тунеядство, Изидор Вайсман тоже подцепил у своего тестя, это значило злостно не работать, а работать там, где ты не производишь никакого общественно полезного продукта. А если производишь, то по минимуму». Тесть был ученым, он много рассказывал про свой НИИ, научно-исследовательский институт. Огромная девятиэтажная коробка с пропускной системой. Господи, зачем пропускная система? Как же пройти клиентам? А никак, в этом НИИ работало больше 2000 человек, хотя хватило бы, по-хорошему, 200. Платили там не так много, но платили, и самое главное, находилось огромное количество людей, которых это устраивало. Получать более чем скромную зарплату, на работе вязать, читать книги, заниматься интригами и грызней, подсиживать начальство, курить. В Советском Союзе был дефицит, еще одно слово, непонятное нормальному еврею, если он видит, что покупателей больше, чем товара, он просто поднимет цену, и финские полусапожки могли на полдня вывести из рабочего ритма весь женский состав какого-либо отдела. Ведь эти сапожки надо всем померить, спросить цену, обсудить, кому-то и заказать такие же, потом обсудить счастливицу, которая может позволить себе такие полусапожки, и облить ее за глаза грязью. На работе крутили служебные романы, сбегали с работы на временно свободные квартиры, остальные это знали, обсуждали, поливали грязью, завидовали. Для Изидора Вайсмана, человека не пробивавшегося, а прогрызавшегося наверх зубами, описываемые сцены из жизни простого советского НИИ были неслыханной дикостью. Он просто не мог понять, как можно годами ходить в одну и ту же коробку, видеть одни и те же лица, получать нищенскую зарплату и ничегошеньки не делать. В конечном итоге этих людей, особо ничего не делающих, стало так много, что государство просто не смогло дальше существовать, оно не смогло их дальше содержать. Просто не было денег. С ужасом Изидор Вайсман всматривался в современный мир и убеждался, что эта зараза вырвалась и пошла дальше, возможно, более опасная, чем коммунизм.